Но Равшан включен в беседу ловкой бестии. Она щебечет. «Ну, вот вы бы разве убили свою жену, если бы она изменила?» «Я? Убил», — твердо говорит Равшан, — «и я ему верю. Он не врет вообще и никогда, не тот человек. Видно по нему сразу. Мы тут с ним провели вместе 4 часа. Его представили меня провожать в гостиницу после лекции. Он нес мои цветы по городу, и все знакомые кричали в ответ на его традиционное «Как здоровье, как мама». Они кричали «Поздравляем». Имея в виду меня, что он меня ведет с цветами, и громко смеялись. Равшан отшучивался, он был очень тактичен. Он меня доставил в гостиницу, чтобы поводить затем по городу, и тут, в вестибюле, к нам пристряла эта журналистка. Звать ее Лионелла, не как-нибудь, тоже, наверное, врет. На нее было тогда смотреть, ну, типичная иностранка. Что-то на ней было другое, не эти портки, сейчас трудно вспомнить, и не белые тапочки, разумеется, джинсы, что ли. И на мне джинсы. Привет. Она так приветливо нам с Равшаном подмаргивала и поддакивала, когда мы обсуждали, как же мне завтра уехать в Клыч. Клыч? Это я в Клыч. Софи, да? Город Софи? Софи, Софи, говорю я, приветливо имея ее за иностранную гостью, легитимно относясь к ней, то есть как-то не так, как к своим, подобострастно. При этом я как можно меньше сама говорю, это уже автоматически. Я этому научилась по гостиницам в скитаниях. Чем меньше говоришь, тем больше шансов на легитимное к себе отношение, на то, что примут за иностранку. Тогда и официанты обслужат утром, до 11, вместе с иностранцами. Тогда и попутный водитель сочтет за честь подбросить без денег. И дыню на базаре дадут взрезать их ножом. «Софи, стало быть, — говорю я, не разжимая губ, уже машинально. Она же безумно радуется, клюнула, нашла вроде себе иностранку в попутчице. Тут же, освобожденно, по-русски, раз я иностранка, объясняет мне, какой самолет ходит, когда вставать. Тут же Равшан обещает достать в 6 утра машину, ехать в аэропорт. Короче говоря, не сказала я и 2 слов, она уже прицепилась ко мне ехать в Софи. Через Клыч. Ладно. Равшан остается нас ждать. Я же спешу в номер, в туалет, в душ, переодеться. И спустившись, нахожу Равшана, который уперся как осел и хочет ждать эту Аделину еще 5 минут. «Будьте любезны, Равшан, ну что я с ней буду делать?» — говорю я. Свалилась мне на шею. Я от нее прямо больная. Как ее зовут? Изумруда? Таких людей я не вношу больше, чем 5 минут. «Еще 5 минут», — твердо улыбаясь, говорит Равшан. «Я же обещал». «Журналистка проклятая, вот увидите, она журналистка». Равшан качает головой. У него непроницаемая улыбка на устах. Он твердо ждет. Я жду тоже. Она выпархивает, сменила обувь и за неимением каблуков идет на цыпочках, что-то собой изображает. Видимо, долго думала, что надеть, и остановилась на этом несусветном чистом хлопке. Происходит уже известный разговор о моей наблюдательности, о ее и Раидином иностранном отделе. Идем в город. Сумерки опускаются над глиняными кубами, куполами, стенами, над каменной мостовой, под которой чувствуется многометровая пустота. Разговор заходит о том, как хоронят мусульман. Объясняет Равшан. Все подробно говорит о вое родных, о том, как заворачивают труп, как опускают его в могилу и подсовывают в специально открытую у дна яму, сбоку, как бы пещерку, где у покойника есть свободное пространство над головой. Все рассказав, Равшан слегка осуждает вой старух, говорит, что невозможно вынести, когда кричат в доме. Я Вдруг вспоминаю, что у Равшана 2 года назад умер отец. Он говорит, а отец для них — это самое святое. Отец и дети, особенно мальчики. Но все-таки, Равшан, вы бы не убили, если бы знали, что вам за убийство жены дадут 7 лет или расстрел. Мне? Нет, я убил бы, — говорил Равшан, еще не женатый, но уже знающий свою невесту и свою дальнейшую жизнь. Я, — заявляет Равшан, — прихожу домой и как проваливаюсь, засыпаю сразу. Это он резко меняет тему, хочет рассказать о себе, раз его как не женат и балуют вниманием. Почувствовал доверительность. «И даже не ужинаете?» — спрашиваю я. «Нет, я поужинаю, а потом как проваливаюсь». «Даже не раздеваетесь?» «Нет, я поужинаю, разденусь и как проваливаюсь». «Ну, и что такого?» «Я быстро очень проваливаюсь, быстро засыпаю, не вижу снов, ничего не вижу. Это очень плохо. Целый день хожу, не устаю, а потом проваливаюсь и без снов». «Надо попросить кого-нибудь посмотреть», — говорю я. «Двигались ли у вас во сне глазные яблоки? Если двигались, невроза нет. Вы просто не помните снов». «Да, верно», — говорит Равшан, сотрудник общества знания. Все, тема у нас исчерпана. Аделаида со своей слабой кожей так и светится в ночной тьме Равшану, желает вспорхнуть или танцевать. Ходит по парапету над каналом. «А я всегда хотела стать балериной», — говорит она, танцуя на парапете. Равшан уже там держит ее за руку. «Я», — сообщает она, — «была бы балериной, танцевала бы в гареме танец живота. Равшан, как, в гареме сошла бы я?» Равшан хочет сказать что-то, но говорю я. «Я тут читала про одну молодую женщину 24 лет, что у нее IQ». Коэффициент интеллекта, самый высокий в мире, что-то 186. У Эйнштейна 175, у нее 186. Она доктор физических и философских наук, бросила все и пошла в кабак танцевать танец живота. «Да, это я», — говорит эта Семирамида, а Равшан очень крепко держит ее за руку. Затем он ведет нас куда-то вглубь от канала. Мы влезаем на крышу мечети Чор-Минор. 4 минарета. Освещаем себе дорогу, поджигая газеты. Лезем по темной лестнице, развлекаемся, как дети. Равшан поддерживает нас, то одну, то другую. Со мной он сопровождающее лицо. С Аделиной нештатный кавалер. Он уже хватает и меня за локоть. Он разошелся, глаза его блестят. Он покупает нам дыню на базаре, где уже все укладываются спать. Мы как побратимы. Продавцы укладываются на прилавках. Над базаром стоит башня смерти, наполовину освещенной лампочкой из-за угла. А дальше темнота, свет звезд и темный силуэт уходящего ввысь конца башни. Душа холодеет. «У меня замирает сердце», — говорит эта аминокислота, поглощая все это, принадлежащее мне. «Я это или не я? Не понимаю. Какая теплая ночь!» «Проклятая вы журналистка! Трепло!» — говорю я. Они смеются, размягченные. Тут наша Соломонида дает полный концерт. У нее тонкие ручки, белые тапочки, расшлепанные бедра. Она вся полет и вдохновение. Равшан вдохновлен, смеется, болтает. Он совсем забыл обо мне. Он теперь пристает к Соломее с вопросами о том, а не побывать ли нам в ночном баре при гостинице. А она вдруг так по-деловому отвечает. «Была бы у вас валюта, тогда другое дело. Там же все на валюту». И Равшан трезвеет. Не все возможно, он понимает. Это мы уже движемся обратно домой. «Пошли, Пошли, поднимемся на верхний этаж, на крышу, поглядим на огни ночного Казы, — говорит она нам. Я с ними не пойду, их там хватит и без меня. У нее отдельный номер, она платит за двоих, чтобы иметь отдельный номер. Вот там пусть они и устраиваются. Она кто? Она точно не работает ни в каком журнале, это ясно. Не тот коленкор. Бабы там совсем не такие, не такие аферистки. Это скорее не штатная собачка на побегушках. Здесь она только и живет, как тайн-туристка, которая дома копит, копит, а потом как шарахнется за границу и удивит народы своими трусами и майкой без лифчика, посещая в них все публичные места. Она все врет. Она просто пробавляется вот такими равшанами по дороге. У нее дома пусто, вообще ничего, шаром покати, ни шмоток, ни детей, ни мужика. Она собрала все вещи в два больших чемодана, да и устроила себе от тоски римские каникулы. Какие-то у нее там сроки, она говорила, к 18-му, чтобы быть дома. Кому она нужна? Говорила, что собралась ехать не одна. Отсюда два чемодана. Кто-то ее обманул, не поехал. Такую не обмануть, просто грех. Она набивается на это сама. Легкая добыча, слабая висящая кожа, слабая кость. Глаза так и раскрыты на все, все приемлет. И говорит, пока есть на свете брюнеты, мне можно жить. На самом деле она не так проста. Это она здесь играет в это. Единственное, что в ней подлинно, это ее болезнь. Где она это подцепила? Свою слабость, атрофию. Ей лет 30, не больше. Да и то 30 из-за слабости кожи. А так 25, не больше. Страшно, такая болезнь. Тот раз она так изящно склонила головку, подбородок весь сложился в мелкие складки, полное истощение. Она еще прыгает. Я не могу не спать ночь, я такая разбитая. Равшан проявил такие чувства, говорила она затем уже в клыче, куда мы прилетели, не проспавшись, уже без Равшана, и стояли посреди главной площади, не зная, как быть. Гостиницу нам не дали. Здесь у меня уже не было никаких выступлений и никаких сопровождающих. В Софи я отправилась просто так, быть в Казы и не заехать в Софи. Мы вдвоем пытались устроиться в гостиницу через администраторшу, причем моя Ираида внушала ей, пока я стояла в коридоре, КГБ, КГБ. А администраторша сразу криком ей отвечала, чтобы она вышла из служебного помещения, потому что у нее 30 туристов не поселены. «Не так вы действуете», — замечаю я ей. «Ираиде, администраторы сами ничего не решают. Надо действовать через начальство». Я звонила начальству. «Там обед. Погуляем еще. Подождем». Мы ходим по улицам Холодного Клыча и на просторе обсуждаем вопрос, кто такая моя Аделина. Я ее вывожу на чистую воду. Она увиливает. Это все какое-то темное место. Вы не работаете в журнале. Я не штатна. Я просто назвала вам журнал, где меня печатают больше. И все. Так оно и есть. Пойдем дальше. А что у вас в КГБ? Вы сотрудница? Надо уметь связываться с людьми. Друг моего детства тут КГБ-вец. КГБшник? Тут КГБ-вец. Они меня передают из рук в руки по местным отделениям. Из Касманда в Казы, из Казы сюда. Но почему КГБ? Я же говорю, надо уметь дружить с самыми разными людьми. У меня нет постоянной работы. Я знаю языки, язык. Я журналист еще, молодой. Послушайте, а квартира есть у вас? Квартиру мы только построили, кооператив, но маленькая, 27 метров. Вы там одна? Нет, с мужем. Покорно переносит допрос. Почему? Неизвестно. Никакого сопротивления. Ну что же, на двоих немало. Но ведь у людей уже книги, вещи. И потом, а если мы захотим завести Бэби? Тогда, конечно. Она меня оставляет у здания местной газеты и возвращается, уже устроив гостиницу. Правда, жалкий филиал, похожий на очень высокую конюшню. Каждая стойла на 40 метров. Пахнет глиной от простыней. Простыни все в мусоре и мятые. Она спрашивает, простыни-то грязные? Чистые, отвечает ей старушка с ключом, горничная. Да грязные, видите? Смените, смените. После обеда костелян придет. А ничего, эта царица Савская, что-то хоть устраивает, хотя все это мыльный пузырь, и не буду я здесь жить, в этом номере. Дальше мы с ней ловим попутку на Софи. Она цепляет еще черные окуляры поверх радужных, выступает ногой на дорогу, щелкает пальцами под носом у машин. Ноль внимания. «Странно», — говорит она. Машина мимо. «Ширк, ширк». Я в роли наблюдателя. Только. Водители нас и не видят, в нашу сторону и не глядят. Такое зрелище, рыжие косы, очки, они не глядят. «Глядите!» Она тянет ручонку, щелкает. «Странно». В конце концов, нас довозят до Софи. Пока мы валандались с гостиницей, пока что в Софи доехали уже к трем. Софи совсем уже пустое. Автобусов нет у ворот крепости, улочки путанные. С чего начинать, неизвестно. Я хожу на базар. Меня интересуют тарелки, бадьи, леганы и что там еще. Она меня поучает. Я же предпочитаю духовное материальному, понимаете? Духовное. Я всегда так живу. Идемте хоть в музей. Идти с ней сплошная мука. Надо одной, одной смотреть. Тогда все принадлежит тебе. Ты с этим разговариваешь, задумываешься, улетаешь душой, а с ней идти не хочется смотреть по сторонам. Все типичное не то. Она важно объясняет строение мечети и медресе, пользуется многими терминами, а меня от терминов тошнит, от специалистов тошнит. Это все им принадлежит, а мне принадлежит совсем другое. Я собственница, я ревную все ко всему, всех ко всем. Ну вот, и мы тащимся с ней в музей. Смотрим модель кельи в натуральную величину. В келье сидит ученик медресе из папье-маше. В модели лавки. Таковая же модель продавца, но с помятым лбом. Все, с меня хватит. Детский сад какой-то, говорю я, и тихо, так, тихо, убираюсь вон. Бегу по Софи, заворачиваю раз за угол, другой раз за угол. Больше я эту Гретхен не видела. В Софи быстро темнело. Тучи висели низко. Я выбралась из крепости и вышла на шоссе. Тут же подъехал таксист и распахнул дверцу. И предложил ехать бесплатно. Я села в его заплеванное такси. Мы тронулись. И от него вышло новое предложение. Свернуть в сторону на Чусок. Погулять, как он выразился. Потом в Клыч бесплатно. «Я у вас бывал. Женщины такие хорошие, открытые», — сладко говорил он, а такси ехало по пустынному шоссе. «Все они делают. Погуляем?» Я ему ответила, что дешево же он за 6 рублей хочет погулять, и велела ему остановиться. Он выключил счетчик, денег брать не стал, и я выскочила на шоссе. Потом подвернулся автобус. Я была одна и свободно. Весь автобус по дороге бурно общался между собой, все 5 человек. Там были 2 цыганки-красавицы, такие цыганки из пустыни, нищие, в стеклянных браслетах, имеющие магические свойства, с привязанными косами из черных ниток, и они через русскую женщину ответили мне, сколько у них детей, дали мне опять-таки через развеселившуюся переводчицу в Всего 25 лет, как в лучшие былые годы. Только волосы, стриженные, показали, что надо отрастить. Короче, время прошло без Гретхен довольно весело. Душа моя была открыта пустыне, цыганскому крошке-младенцу, его матери, красивой, как Софи Лорен в молодости, такой спокойной, небесно-смуглой цыганке, которая без устали жевала лепешку, откусывая, как ребенок, не из щепоти, а из горсти, откуда-то от запястья. Мне было хорошо, как Миклуха Маклаю, когда он был один с туземцами. Я его понимала. Мои цыганки были очень бедные. Они ехали у шофера бесплатно, насобирав в Софи лепешек. Они набрали полный платок сухих уже лепешек, огрызков. Та, что помоложе, молча ела, а другая нам по-доброму и снисходительно улыбалась, открывая темные зубы и десны. Иногда отвечала: «Какой рай! Меня все любили и уважали. Я всех любила и уважала каждую былинку». Я прибыла в Клыч, в наш караван-сарай, уже когда было совсем темно, а ее все не было. Сказали, что она не приходила. Я долго укладывала вещи, собираясь на ночной самолет, увязывала и упаковывала медные кувшины, глиняные блюда, книги и всякую дребедень, какие-то изразцы, никому не нужные. Вещей оказалось страшно много. Пока я собиралась, настала ночь. Ее все не было. На улице не горели фонари. По счастью, какой-то прохожий помог мне добраться до автобуса и сказал, чтобы я не садилась ни в такси, ни тем более к частнику. Очень страшно. Люди пропадают. А кругом стояла глубокая, тихая ночь. Я все надеялась, что Аида меня догонит как-то, но вряд ли ей было меня догнать. Я повидала все-таки ее паспорт. Его по ошибке отдал мне дежурный в гостинице вместо моего. Я повидала ее паспорт и вздрогнула, сколько ей оказалось лет. Даже больше, чем мне. Так что ее слабая кожа была от возраста. И поездка, видно, была от возраста. И два чемодана тяжелейших. Видимо, все имущество она таскала с собой. Не просто так. И не просто так говорила о Бэби, о будущем ребенке, которого уже у нее быть не могло. И все ее номера, и фортели, и бессонная ночь с Равшаном, после которой даже встречные шофера от нее отшатывались. Все это было от возраста. А может, и не от возраста. Мало ли почему может человек вот так таскаться по белу свету, ко всем привязываться, привыкать, ото всех ждать дружбы и любви, на что-то надеяться. Но пока живы брюнеты, будет жить и моя Гретхен. Я в это верю. Не могла же она так погибнуть от пустяка, от того, что я ее бросила одну в том страшном городке. Она должна была найти выход. Правда, ее восторженная душа аферистки и наркоманки могла ее подвести, а в особенности ее слабые кости. Так что я могла свободно оказаться тем последним камнем на ее дороге, от которого она отплыла в вечность. Да что я? Каждый. Буквально каждый. Свой круг. Я человек жесткий, жестокий, всегда с улыбкой на полных румяных губах, всегда ко всем с насмешкой. Например, мы сидим у Мариши. У Мариши по пятницам сбор гостей. Все приходят, как один. А кто не приходит, то того, значит, либо не пускают домашние или домашние обстоятельства, либо просто не пускают сюда, к Марише. Сама же Мариша или все разъяренное общество? Как не пускали долгое время Андрея, который в пьяном виде заехал в глаз нашему Сержу, а Серж у нас неприкосновенность. Он — наша гордость и величина. Он, например, давно вычислил